Глава 17. Мика ждал, пока семья заснет в яме, и надеялся, что духи Ай или Киёми выйдут из тела. Выли сирены воздушной тревоги, летели по небу самолеты, наполняя воздух механическим ревом. Когда прошло какое-то время и сирены затихли, он перестал ждать и вышел из дома. Во дворе его лицо обдало летним жаром. Не хватало ушедших прохладных дождей, сдерживавших жару. Они прекратились резко, сменившись суровыми ветрами с гор. Мика, выросший в штате Вашингтон, привык к прохладному лету и моросящему дождю. Он вышел из двора и пошел к реке. На пути он миновал несколько японских духов. Они светились голубыми огоньками и приветствовали его улыбками и поклонами. Странно, — подумал он, — какой довольный вид у мертвых. В Хиросиме страдали живые. Он сел на каменные ступени, ведущие к воде. В лунных лучах вспыхивали ночные бабочки. Верещали кузнечики из своих укрытий. Река Матаясу спокойно текла к морю, тихо плещась возле корпусов устричных лодок. Глядя на безмятежную реку, Мика вспомнил Левая. Вспомнил поездку на рыбалку летом до Пёрл-Харбора. Левай стоял на берегу реки Нуксак и показывал сыну Аарону, как забрасывать удочку. Зеленые воды реки текли быстро, закипая возле камней белой пеной. «Если рыба клюнет, она сильно дернет леску, и надо держать как следует», — говорил Левай. Аарон поднял на него глаза и кивнул. «Да, папа, я буду держать». Мика уставился на ботинки и горько скривился. Ему привиделась картина, а Аарон стоит один на берегу со своим первым уловом, а поздравить его некому. Впервые приехав на Сайпан, Мика представлял себе, каким будет его возвращение домой. Отец стоит на газоне возле дома под свинцовым небом, и у него на губах дрожит улыбка. Волосы густые и русые в начале войны поредели и местами стали седыми. В тускло-голубых глазах читается страдание. «Ты никогда по-настоящему не вернешься домой, Мика. Война вырезала кусок твоей души, и обратно ты его никогда не получишь». Мика поднял глаза к ночному небу. «Война не кусок вырезала из моей души, папа. Она, черт ее побери, забрала все. Мика-сан?» У него за спиной стояла Ай, одетая в светло-синее кимоно. «Добрый вечер, Айтян. Я рад, что ты смогла выйти ко мне. Я правильно сказал? Хай». Она подошла и встала рядом. «Ты с кем говорил?» «С другим призраком?» «Со своим отцом. Он жив?» «Надеюсь, он живет в Беллингеме, штат Вашингтон. Это моя родина. Он тоже солдат?» «Нет, он слишком стар, чтобы идти воевать. У него свое дело у моря. Он лодки ремонтирует». Ай шагнула на набережную, подошла к воде и наклонилась ее тронуть. «Айо, плывут к морю». Мика подошел и встал рядом с ней. «Айо, маленькие рыбки с гор. Они в эту пору проплывают через Хиросиму». «Понимаю». «А хочешь с ними?» «В смысле?» «Поплыть». Ай наклонилась, взяла подол кимоно и подняла его выше колен. Потом шагнула в реку, и черная вода заструилась вокруг ее щиколоток. Он протянул к ней руку. «Ай, подожди!» Она засмеялась. «Здесь неглубоко!» И отодвинулась от него, направляясь к середине реки. Мика в нерешительности остановился. Лезть в реку среди ночи казалось безумием, но он не мог ее остановить. Он двинулся в воду, холодок поднялся по ногам. «Что мы тут делаем?» Ай засмеялась, протягивая к нему руку. «Готов плыть?» «А у меня есть выбор», — ответил он, принимая ее руку. «Нет, нету». Она плюхнулась в реку, увлекая Мику за собой. «Мика-сан, ты весь мокрый!» Он стер воду с лица. «Ха-ха, очень смешно». Ай бросилась вперед и поплыла. Проплыв ярдов 50, остановилась. «Посмотри на Айю», — сказала она. Сотни серебристых рыбешек сверкали вокруг. Мика собрался что-то сказать, но Ай плюхнулась обратно в реку и поплыла дальше. Айю плавали совсем близко, будто он был один из них, и холодной чешуей терлись о его тело. Ай снова остановилась, черных волос каскадом капала вода. Она показала на сияющую белую луну. «Видишь? Луну? Кролика на луне. Он здоровенной клянкой стучит по моти». «Кролика не вижу», — ответил Мика. «Зато я вижу на луне человека». У нее приподнялась левая бровь. «А зачем на Луне человек?» «Ну, не настоящий человек, он больше похож. В общем, мы в поверхности Луны видим человеческое лицо». Ай захихикала, прикрывая рот ладошкой. «Глупый ты, Мика-сан». Она нырнула в воду и плыла до тех пор, пока не достигла места, где река сливалась с морем. Об нее плескались волны, и девочка покачивалась, как буй на привязи. У гавани видлели силуэты брошенных торговых кораблей. «Поплыли», — сказала Ай. «Поймаем того, кто нас подвезет». «Подвезет? Куда? В море? Не особенно разумно плыть слишком далеко. Там могут быть акулы. Они нас не тронут. Море глубже реки. «Хай, а ты больше меня и сильнее, так что тебе не должно быть трудно плыть в море». Ай поплыла прочь, и Мика, застонав от досады, поплыл за ней. Когда он выплыл из реки и оказался в морской воде, его окружило тепло, будто его завернули в одеяло. В воздухе висел запах соли. Ай проплыла чуть вперед и остановилась, подняла подбородок и завыла. «Ао! Ао!» «Что ты делаешь? Организуй нам транспорт». «Ао! Ао!» Мика осмотрел поверхность моря, работая руками, чтобы удержаться на воде. «Что мы ищем?» «Имей терпение, Мика-сан». «Имею, я просто хочу знать, что мы делаем». «Вот!» — крикнула она, показывая перед собой. Поверхность воды вспорола круглая гладкая голова, серая с черными глазами. Небольшой кит или дельфин. Он нырнул и вынырнул прямо перед Ай. «Мика-сан, это мой друг Хоси. Он дельфин». Мика быстро заморгал, уставясь на дельфина. «Здравствуйте, Хоси-сан». «Здравствуйте, Мика-сан», — ответил дельфин несколько в нос. «Я схожу с ума. Мог бы поклясться, что этот дельфин со мной разговаривал. Ты никогда не разговаривал с животными?» «Говорил когда-то с нашим псом, но он никогда не отвечал. Погоди». Мика попытался щелкнуть мокрыми пальцами. «С кроликом однажды говорил». Ай улыбнулась. «С кроликом на Луне?» «Насчет этого не знаю, но он летал». Она положила руку на бок Хоси и залезла ему на спину. Дельфин чуть покачнулся и поднял ее так, что только ноги остались в воде. «Ты хочешь, чтобы я на него залез? А ты не хочешь покататься?» Мика окинул дельфина взглядом. «Ты уверена, что он нас двоих поднимет?» «Ты будешь как перышко», — сказал Хоси. «Жуть, да чего странно». Мика подплыл к Ай, попытался закинуть ногу на спину дельфину и соскользнул. «Как мне на него залезть?» Ай протянула руку. «Давай помогу». Он принял ее руку и полез вверх. «Тру-тру-тру! Ой, соскальзываю!» Мика рухнул в воду лицом с плеском и брызгами. Вынырнул, шлепнул по воде. «Это невозможно!» «Еще раз попробуй», — сказала Ай. «Но когда залезаешь, сжимай его бедрами. Хоси больно не будет». «Она права», — сказал Хоси. «Ничего со мной не случится». «Еще разок», — сказал Мика, ухватил Ай за руку и перевалился на спину Хоси. «Ногами работай», — велела Ай. Он стиснул ноги на холодной скользкой коже дельфина и всю тяжесть перенес ему на спину. Дельфин закачался, и Мика подумал, что опять упадет, но сумел остановиться, ухватившись за Ай. «Получилось!» «Обними меня руками и держись!» Он обвил руками тонкую талию. «Готов!» И тогда Хоси пришел в движение, сперва медленно скользя под самой поверхностью, но постепенно набирая скорость. Мика смеялся, когда они разрезали волны, и Хоси взлетал и падал, как карусельная лошадка. Он плыл дальше во внутреннее море, мимо плавающих ворот Тории в святилище Ицукусима. Мимо дремлющих черных островов, звезды над головой будто кружились и танцевали под неведомую симфонию, вертящиеся кружочки, разбрасывающие золотые искры. Хоси замедлил ход и остановился. «Посмотри», — сказала Ай, показывая на звезды. «Разве ты не хочешь, чтобы так было всегда?» Мика хотел бы, чтобы она могла насладиться подобными моментами и когда проснется, но магия этого мира, как магия снов, рассеивалась с каждым рассветом. Но все же, если Фрэнк прав, и если посетители этого измерения забывают о пережитом, то почему Ай помнит, как вызывать Хоси, и как зовут Мику, она тоже помнит? «Ай, у меня к тебе вопрос. Давай. Когда ты просыпаешься, ты помнишь, что было здесь?» Ай отвела волосы с лица. «Кое-что. Я маме о тебе рассказала». «Вот как? И как она восприняла?» «Пошла к монаху в храм». «К монаху? Зачем это ей?» «Он придет к нам домой и сделает одну вещь». «Какую именно?» «Заставит тебя уйти». Мика дал себе освоиться с этой мыслью. Он предположил, что монах исполнит ритуал вроде экзорцизма. И что будет, если у него получится? Куда Мике идти? От мысли, что придется покинуть Ай и Киёми, у него заболело в груди. Он не готов был их оставить, тем более сейчас, когда он был так близко к тому, чтобы узнать их по-настоящему. «А ты хочешь, чтобы я ушел?» Ай положила руку на его рукав. «Если бы я этого хотела, ты бы не был сейчас здесь со мной. Хоси не катает, кого попало». «Это правда», — подтвердил Хоси. Мика похлопал Хоси по боку, холодному, как бутылка молока, оставленная молочником у крыльца зимой. «Я это ценю, друг. Нам пора возвращаться», — сказала Ай. «Если ты этого хочешь. Я бы лучше осталась здесь, но не могу». «Послушай», — сказал Мика, — «а хочешь познакомиться с моими друзьями? Они такие же хорошие, как ты?» «О, да, много пьет саке, но он безобиден. А где они живут?» на устричной лодке между мостами Айои и Матаясу. «Я вас туда отвезу», — сказал Хоси. Он развернулся и устремился к Хиросиме. Прорезая волны, Мика обдумывал вопросы, которые надо задать Фрэнку. Чтобы завести с Киёми отношения, он должен понимать принципы, определяющие взаимодействие между живыми и мертвыми. Отношения. Он повертел это слово на языке и про себя рассмеялся. Как именно он собирается строить с ней отношения? С женщиной, которая хочет от него только одного, чтобы он немедленно исчез. Ай обернулась к нему. «Тебя что-то тревожит, Мика-сан?» «Нет, все хорошо. У тебя в глазах печаль. Ты тоскуешь по родным? Я бы тосковала, если бы их не стало. Ну да, иногда мне их не хватает. Любовь и определяется тем, насколько она нас ранит. Кажется, она не поняла. Я хочу сказать, что чем больше мы человека любим, тем больнее его потерять». Ай кивнула. «Значит, надо изо всех сил стараться, чтобы этого не случилось». «Да, Айтян, это очень мудрый план действий». Хоси вошел в течение реки Матаясу, и Айо расплывались в стороны, чтобы пропустить его. Сияющая луна подалась чуть ближе, острым взглядом озирая город. Горящий фонарь устричной лодки высветил худощавый силуэт человека — Фрэнк. Мика не успел сказать, что вот это и есть та лодка, как дельфин сменил курс и направился прямо к ней. Когда они подплыли ближе, Фрэнк повернул голову и глянул на них с веселым изумлением. «Легкое ночное купание, Мика-сан!» Хоси поравнялся с лодкой. Фрэнк протянул руки и поднял Ай на палубу. «А это кто у нас?» Ай держала голову вниз. «Меня зовут Ай». «Ты собираешься мне помочь?» — спросил Мика. Фрэнк глянул на Оду, нежно баюкавшего бутылку сока. «Даже не знаю, Ода-сан, как ты думаешь, пригласить нам Мику-сан на борт или отправить обратно в море?» Ода поднялся с бочки и рыгнул. Ай хихикнула, он покраснел. «Прошу простить мою невоспитанность, Айтян». «Вы прощены», — ответила она. Ода побрел к планширу, колыхая животом, нагнулся и протянул руку. «Заходи, Мика-сан». Мика со стуком приземлился на палубу. Одежда на нем была сухая, будто он вообще не был в воде. «Как поживаете, Хоси-сан?» — спросил Ода. «Благодарю вас, хорошо, Ода-сан. Вы не хотели бы угостить меня саке?» Хоси раскрыл пасть, и Ода влил саке ему в глотку. Хоси плюхнулся в реку, окатив палубу водой. «А вы думали, что только черепахи любят саке?» «Нет-нет», — возразил Ода. «Никогда так не думал. Саке любит даже Мика-сан, а он американец». Мика впервые заметил, до чего Хоси маленький. Длиной где-то 6 футов, а весом не больше 200 фунтов. Как же он мог вести на себе взрослого мужчину? Наверное, в этом заколдованном мире Бог снабдил животных сверхъестественными способностями, в том числе возможностью думать. И они уж точно не тратят зря времени на ведение войн и бомбежки. «Ну, до свидания», — сказал Хоси. Ай прильнула к планширу помахать. «Сайонара, Хоси-сан!» Мика встал перед Фрэнком, уперся руками в бока. «У меня есть вопросы». «У меня тоже, но сперва следует представиться». Он поклонился Ай. «Я Фрэнк, этот здоровенный лодырь с бутылкой саке Ода». «Владелец этой лодки», — сказал Ода, снова садясь на свою бочку. Фрэнк закатил глаза. «Итак, Айтян, в вашем доме поселился Мика-сан. Что ты об этом думаешь?» Ай усмехнулась. «Он очень тихий призрак». «О, да поскреб щетинистый подбородок. Твоей матери не нравится, что он у вас». «Она организовала обряд изгнания», — сказал Мика. Фрэнк и Ода обменялись недоуменными улыбками. Фрэнк повернулся к Мике. «То есть для изгнания тебя и своего дома?» «Именно так. Черт возьми, Мика-сан», — сказал Ода. «Что же ты такое сделал? Ущипнул ее за задницу, когда она спала?» Ай снова хихикнула. Фрэнк сказал со вздохом. «Ода-сан, аккуратнее. Она ведь ребенок». «Он меня не оскорбил», — сказала Ай. «Видишь», — сказал Ода, — «она не оскорбилась, мне нравится эта девочка». «Вернемся к моим вопросам», — напомнил Мика. Фрэнк сложил руки на груди. «Что ты хочешь знать? Ты мне говорил, что живой не помнит пережитого вне тела. Ай помнит, она знает мое имя. Она помнит, как плавала в море с Хоси. Зачем же ты мне солгал? Я хотел защитить тебя, Мика-сан». «Защитить меня? От чего?» «От твоих же необузданных надежд. Да, живые навещают нас и иногда помнят об этих встречах, но расстояние между нами огромно, как океан, и не важно, что происходит здесь. Мне важно. У вас с ней нет будущего, Мика. Почему это до тебя не доходит?» Ай приблизилась к Мике. «Вы говорите о маме?» «Ну вот», — сказал Фрэнк, — «смотри, что ты наделал». Ай не отводила взгляда, и Мика никак не мог найти подходящий ответ. Признаться ли, что его тянет к Кийоми? Он вряд ли бы ей понравился живой и уж тем более мертвый. Все это сплошное безумие. Надо послушать Фрэнка и уйти прочь. Но сердце неистово кричало остаться, узнать Кийоми получше, дать природе действовать своим путем, пока четыре времени года проносятся над ждущей чего-то землей, вздымая жизненные циклы и разрешая попутные загадки. Он открыл рот, собираясь что-то сказать, как Ай выпалила. «Мама выходит замуж!» Сердце Мики рухнуло вниз до самой палубы. Все его надежды и мечты разбились от этих слов. «Ба-ба и Адзи-сан хотят взять приемного сына!» «Кто хочет взять приемного сына?» — переспросил Мика. «Ее бабка с дедом», — ответил Фрэнк. «Твои дедушка и бабушка хотят наследника? Оба их сына погибли в Китае. Маме надо будет выйти замуж за этого человека и подарить им сына». Мика потер подбородок. «Это брак по сговору?» «Хай», — ответила Ай. «Мама ему не рада». Мика обернулся к Фрэнку, почувствовав себя оправданным подсудимым. Будто недовольство Кийоми было как надпись «Добро пожаловать» на коврике перед входной дверью. Фрэнк покачал головой, но Мике было все равно. Кийоми не хочет этого брака, значит, у Мики есть шанс. На что? На невозможные отношения? Он обратился к Ай. «А ты хочешь, чтобы мама вышла замуж снова? Она должна выбрать себе мужа». «Браки по сговору — многовековая японская традиция», — сказал Фрэнк. «Не слушай его», — ответил Мика. «Любовь исходит из сердца, не из делового контракта, заключенного лезущими не в свое дело сторонами». Ай на эти слова улыбнулась, и у Мики в груди поднялась теплая волна. «Мика, ты ступаешь на опасный путь!» Мика не обратил внимания на Фрэнка и снова обернулся к Ай. «Может быть, я смогу помочь? Захочет ли потенциальный муж въезжать в дом, где живут призраки?» «Мика, так нельзя!» «Отличный план!» — сказал Ода. «Отпугни его, пока еще ничего не решено!» На губах у Ай мелькнула улыбка. «Ты мог бы так сделать?» «Не знаю, но мог бы попробовать, а ты могла бы мне помочь!» Ай постучала пальцем по губам. «Ты хочешь быть с мамой?» «Я хочу быть ее другом!» «Может случиться, что ты ей не понравишься, но ведь тебе же я нравлюсь!» «Хай!» «Но я ребенок, а она взрослая. Ей нужно больше, чем приятель, чтобы кататься с ней на хосе». Фрэнк стоял, выставив подбородок, будто уставясь на полный класс наивных учеников. «Ай, кое в чем лучше тебя понимает, Мика». Все замолчали. Мика уставился на фонарь, свисающий с мачты. Снизу из фонаря струилось сияние, заливающее палубу красным. Возле света гудела мошкара, и Мика, глядя на пульсирующий цвет, почти слышал шипение пропанового фонаря, который брали у них в семье на вылазки на природу. Глубоко в лесах штата Вашингтон, окутанные темнотой настолько плотной, что за пределами круга от костра исчезал мир, они сидели на камнях и смотрели на потрескивающее пламя, а в воздухе тяжело пахло древесным дымом. Мутный свет ложился на палубу, Фрэнк и Ай растаяли, как радуги, растворяющиеся в небе после бури, и все, что видел сейчас Мика, — это огненные узоры, которые рисовал костер на холсте обступившего его леса. «Я помню, что учил тебя не бояться женщин, Мика, но только я не думал, что ты подождешь с этим до собственной смерти». Левай строгал палочку, и на режущей кромке лезвия переливались призматические цвета от огня. Отец сидел рядом, отхлебывая кофе из кружки. Мика всегда соображал медленно. Ему потребовался месяц, чтобы набраться храбрости и пригласить Дженни Кантри на выпускной. «А она взяла и отказалась», — ответил Мика, вспомнив очередную черную отметку в памяти. Левай сунул нож в чехол и подобрал другую палочку с земли. «А потому что ты так долго тянул с приглашением». Он сунул палочку в огонь и помешал угли. Мать, сидевшая под фонарем и читавшая последний роман Уиллы Кессер, оторвалась от книги. В ее глазах была суровая любовь, которую умеют оперировать только матери, клинок, который режет, но никогда не оставляет шрамов. «Только взгляни на себя сейчас, Мика. Ты влюбился в японку после всего, что они сделали с твоим братом. Мам, Кийоми хорошая, тебе бы она понравилась». Мать снова уткнулась в книгу. «Джапа убили Левая, и больше я ничего знать не хочу». Она лично Левая не убивала. Отец вылил остатки кофе на землю, выколотил гущу о камень. Это твоя жизнь, Мика, пусть и после смерти. «Да черт побери», — сказал Левай, — «если тебе нравится эта самая Киёми, так и будь ей другом, ничего плохого в этом нет». «Будь ей другом», — повторил Мика, поглядел в скачущее пламя и кивнул. «Да, это я могу, для начала». Оглянувшись, он увидел, что все стоящие на палубе на него смотрят. «Что такое?» — Фрэнк сдвинул очки на лоб. «Понравилось тебе путешествие?» «Какое путешествие?» «Ты тут стоял в дымке примерно час». Мика обратился к Ае за подтверждением. «Ты не волнуйся, Мика-сан, меня Ода-сан учил рыгать». «Весьма полезное умение», — сказал Ода. Фрэнк потер переносицу. «Это называется внепространственное перемещение. Мы все его испытываем, даже живые. Бывает, мы возвращаемся во времени оживить важные события или устремляемся в будущее, в вероятное будущее. Заглянуть в вероятное будущее казалось штукой важной, особенно если это будущее показывало жизнь, полную любви и счастья. Я встречался с родными. Мы сидели у костра и обсуждали Киёми». «Маму?» — спросила Ай, приоткрыв рот. «Да, твою маму». Ода показал на него бутылкой саке. «И что они тебе сказали?» «Что я должен стать ей другом». «Согласна», — сказала Ай. «И не лезть в ее личные дела», — добавил Фрэнк. «Мертвые могут влиять на живых, если шепчут им на ухо, когда они спят. Все нами сказанное прорастает потом у них в подсознании». «Чушь!» — возразил Ода. «Я своей жене на ухо шептал годами, и ничего». «А что ты ей говорил?» — спросила Ай. Ода просиял, как безумец, вдруг увидевший мир за решеткой, преграждающей выход. «А чтобы она в жерло вулкана прыгнула!» «Да ну тебя, Ода-сан!» — простонал Фрэнк. «Он забавный!» — сказала Ай, засмеявшись. «Хай!» — согласился Ода. «Я вот Фрэнку уже который год говорю, что я забавный!» «Айтян, что ты творишь?» Киёми бурей летела к лодке. Вокруг нее разбегались волны лунного света, и в этом свете щеки ее казались полнее, и груди натягивали ткань кимоно. Нервная энергия бросилась Мике в кончики пальцев. Фрэнк и Ода смотрели на ее приближение с опаской и восхищением. Ай улыбнулась, будто все это была игра. Киёми взошла по узким сходням, ступила на палубу и оглядела всех пылающими глазами. Потом устремила сердитый взгляд на Ай. «Почему ты здесь с этими людьми?» — спросила ее Киёми. «Мы ходили поплавать», — сказал Мика. «Я знаю, кто вы такой», — заявила Киёми. «Вы тот американец, который погиб у меня на глазах. Вы тот самый, кто призраком приходит в наш дом и мучает мою дочь. Его зовут Мика-сан, и он хороший», — возразила Ай. «Мне все равно, хороший он или нет», — она обернулась к нему. «Оставьте нас в покое, Мика-сан. Не смейте развращать мою дочь своими чуждыми американскими идеями. Мама, не надо, прошу вас, он не желает нам вреда». Киёми вихрем обернулась Кай. «Молчи, ты молода и глупа, сама не понимаешь, что говоришь. Он наш враг, он прилетел в Хиросиму нас убивать. Держись от него подальше». Ай упрямо надула губы и скрестила руки на груди. «Сейчас он нам вреда не желает». «И от этих двух тоже держись подальше», — Киёми перевела взгляд с Фрэнка на Оду. «Эти люди без чести». «Погодите», — начал было Фрэнк, делая шаг к ней. Киёми наставила на него палец, и Фрэнк стушевался, как зубрила ботаник перед школьным хулиганом. «Ай, моя дочь, и вы будете считаться с моими желаниями». Киёми протянула руку, и Ай со вздохом ее взяла. Мать устремилась вниз по сходням, увлекая за собой дочь. Мика тяжело опустился на бочку. «Выглядит классно», — сказал Фрэнк, садясь на соседнюю. «Понимаю, как к ней тянет». «Ни хрена ж себе! Никогда ее такой не видел. Обычно она тихая и послушная». Фрэнк и Ода расхохотались. «Чего я такого сказал?» «Японские живые женщины именно так себя и ведут», — пояснил Фрэнк. «Некоторые из них», — уточнил Ода. «Но там», — продолжал Фрэнк, — «где ее не связывают ожидания окружающих, японка может льва перереветь». Мика уставился в темноту, пытаясь высмотреть Киёми и Ай, но их нигде не было видно. «Так легко ей от меня не избавиться, пусть хотя бы сперва меня узнает».